Алло. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Вас беспокоит следователь Следственного комитета. Меня зовут Елена. Здравствуйте, Елена. А вас как зовут, извините? Евгений Вольнов меня зовут. Ага, очень приятно, Евгений. Вот у нас, в общем-то, целая бригада сегодня занимается... Хамовническим судом. Да. Вот, и, в общем-то, вот ваш номер здесь... Да, я вот хочу узнать, почему... Очень хорошо, что вы позвонили. Я вот хочу узнать, почему мой номер, да? То есть я довольно известный блогер, я общаюсь с большим количеством людей, мой номер есть в сети, но почему он появляется на сайте Хамовнического суда, к которому я, в принципе, не имею вообще никакого отношения? Это как раз узнать. Я, на самом деле, позвонила, чтобы понять хотя бы чей-то телефон. Ну, смотрите, значит, я блогер. Я общаюсь с людьми. Мой телефон есть во многих местах. Он есть на моем сайте, в моем блоге, ВКонтакте, в блогах, в ЖЖ. Некоторые люди себе его ставят на страничке. Его можно найти вообще где угодно. То есть, если вы введете его в Google, да, то вы найдете очень много страниц, где он размещен. Вот. И сегодня с утра мне начинают поступать звонки, да? Да. Сначала звонит Доренко. Потом еще, значит, Доренко из эфира позвонил, какие-то еще журналисты мне звонят и так далее. Я не знаю, к чему это вообще все. То есть, нет, я-то понимаю, да, я там видел, что они сделали с этим сайтом, я понимаю, почему они это сделали. В принципе, это логично и так далее. Но почему мой телефон? Я вот это не понимаю. Понятия не имею. А вообще, какую позицию занимаете по отношению ко всему, что в Хамовническом суде происходит? Лично моя позиция? Угу. Ну, я уже ее выражал не один раз, я могу повторить, если вам интересно так. Ну, я просто не так сильно в интернете сижу, если честно. Ну, в принципе, все здравомыслящие люди, у которых нет православия головного мозга, да, понимают, что этот процесс, который произошел, ну, судебный процесс, я имею в виду, можно назвать первым инквизиционным процессом в новейшей истории России. Да? Понятно. Вот, ну и поэтому, естественно, печально, что так произошло, и я думаю, что те люди, которые, значит, пошалили вот это вот на сайте, там, понаписывали этого всего, тем самым выражают свой протест против беззакония. Мне так кажется. А почему они ваш телефон-то поставили? Вот мне тоже это интересно. Я думал, вы же Следственный комитет, правильно? Да, но мы сейчас будем как раз этим заниматься. Вот Следственный комитет, вы узнаете, почему мой телефон. Нет, ну я думаю, что потому что, в принципе, да, мой телефон часто раздают вообще вот направо и налево, да, чтобы звонили какие-то люди и что-то рассказывали. Его раздают там каким-нибудь... умалишенным, бешеным каким-то. Кому только его не раздают. И мне все подряд звонят, я со всеми общаюсь с радостью. Вот, то есть, может быть, речь шла о том, что вот, ну, телефон оставят, мне кто-нибудь позвонит и что-нибудь расскажет. Может быть, судья Хамовнического суда позвонит и скажет, а вот почему вы тут наделали такой сайт? Ну, наверное, не знаю. Все понятно. Возможно, так предполагалось. Ну все, Евгений, спасибо большое. Если что, свяжемся с вами. До свидания. Хорошо, спасибо, до свидания.